Глава 11. Колесо продолжает закручиваться. Вот уж неделя или более того прошла после тех головокружительных событий, и все шло по-прежнему. Никаких признаков нерегулярности не наблюдалось. Комиссия, назначенная Советом попечителей, после тщательно организованной инспекции не обнаружила в тройном «Л» и, в частности, в библиотеке, никаких внешних или внутренних повреждений. Вдумчивое и тщательное рассмотрение всех обстоятельств, сродни знаменитой комиссии Уоррена, пришло к следующему заключению. Как это стало ясно, некоторые излишне централизованные компьютеры при некоторых, еще несколько неясных ситуациях, производят внутри своих структур определенную, хотя все же весьма туманную тенденцию, к частично ненормальным и необязательно логически обоснованным акциям. Почти тот же уровень ясности был продемонстрирован на похоронах доблестного рыцаря охраны. Приглашенный неизвестно откуда оратор с необъяснимыми повадками игрока в поло, в частности, сказал: «Трагический случай оборвал жизнь человека исключительных, хотя внешне и вполне скромных качеств». Лицо мадам Абажур было воплощением японской маски «но». Пэтси сжимала свои элегантные кулаки, Хусако рыдал. Царило всеобщее смущение. Никто не говорил о странном сборище в ночном пространстве яйца. После возобновления регулярных занятий в научном центре Филарион Ф. Фафанов лишь однажды сделал попытку вызвать данные дневника Достоевского «ДДД» на свой компьютер. Увы, единственный ответ на этот вызов был весьма лаконичен. Больше в наличии не имеется. Он был чертовски удручен. Из-за этого никому не нужного разгребанного шпионского бизнеса мы просто-напросто потеряли бесценный объект гениального наследия. Будучи многие годы безупречным членом мировой гуманитарной общины, Фил понимал, что нужно отложить все дела, включая и разгребанную греблю с ее высокомерием Урсулой Усрис, чтобы попытаться, невзирая ни на какой риск, спасти шедевр. Как только идея самоотверженного служения мировой гуманитарной общине откристаллизовалась, Филарион известил советника Черночернова, что он покидает сферу тайных операций в связи с неотложным позывом послужить мировой филантропии и экологическому движению. Реакция полковника на это заявление была, мягко говоря, не совсем обычной. После ночи головокружений двойная чернуха так и не смогла восстановить своего самообладания на 100%. Он часто бормотал что-то невнятное об угасании основных человеческих ценностей в современном мире, о неспособности масс, охваченных дешевым гедонизмом, оценить смысл власти и субординации в ранних, столь гармонически развитых формах государственности. «Ну что ж, Фил, если хочешь завязать, твое дело. Гласность учит нас не быть слишком навязчивыми в секретных операциях. Следуя последним инструкциям, мы решительно порвали с варварскими методами убеждения. Как хорошо, что у вас не было этих инструкций перед нашей встречей у меня дома на Декейтер», — искренне сказал Фил. На следующее утро, производя несколько отвлекающих маневров в лабиринте яйца, Фил, в нарушение всех правил, умудрился продраться, если так можно сказать о человеке и его пропорций, внутрь святая святых, в кладовую рукописей, где его чувствительные ноздри немедленно уловили остаток странной вони, задержавшейся здесь после недавней электронной вакханалии. Там, какой приятный сюрприз, он налетел на своего дружка, достопочтенного Генри Трастайма, и его нового помощника, тоже довольно хорошо знакомую Ленку Щевич. Пара в бесконечном поцелуе покачивалась на носках и каблуках между двух рядов полок, отмеченных буквой «Д». За ними, на соответствующей полке под ярлыком «Дневник Достоевского» DWDR-793, он увидел драматическое зияние. Он попытался отвлечь внимание любовников от их мускусных мембран к величайшей неудаче мирового гуманитаризма, к потере классического манускрипта, который должен, невзирая ни на что, быть возвращен даже хоть из адских сфер. В ответ он увидел две пары глаз, качающихся, как катамараны, в гормональном урагане и услышал звуки, похожие скорее на иканье, чем на вразумительную речь. «Что за куршлюза, Фил? Ты на самом деле имеешь в виду дневник Достоевского? Для чего он тебе понадобился? Для гармонии? Ты говоришь, для бессмертия? Не для любви? Не для гормонов? Не для безнравственности? Не для КГБ, в конце концов? Что за куршлюзы?» Другие сотрудники тройного «Л» только пожимали плечами да поглядывали искоса в ответ на его призывы звонить во все колокола для спасения бриллианта западной цивилизации. «Держитесь подальше от западной цивилизации», — сказала Урсула Усрис, когда он подошел к ней со своей колокольной идеей. Она нагло чиркнула молнией на его штанах вниз и вверх. О да, и вверх. И сухо сказала, что ни одна из его попыток подчинить ее физически или духовно не увенчается успехом, что он только выиграет, если займется своими разгребанными русскими суффиксами и префиксами и не будет посягать на грандиозную идею западной цивилизации. Что же касается русских грамматических частиц, незаслуженно одаренных доктором УУ таким сильным русским прилагательным, то и они, как жаловался доктор Жукоборец, стали частенько отказываться от сотрудничества. В том смысле, что его любимые КРТЧК, МРДК и ЧВСК стали проявлять склонность к длительным исчезновениям. Что уж тут говорить, любой призыв к раздраженному исследователю от имени мировой гуманитарной общины пропал бы в туне. Карлос же Петси Хамарбургеру тем временем с меланхолическим выражением своего приятно очерченного лица сказал, что смерть шефа охраны Каспара Свингчера разрушила его последние иллюзии по поводу способностей человеческой расы даже в таких простых делах, как профессиональное сотрудничество. Таким образом, впервые со времени своего прибытия на дружелюбные поля Вашингтонской академии Филарион почувствовал себя брошенным и одиноким. Оглядываясь вокруг, во время часов Шерри он находил только рассеянные взгляды, двусмысленные ухмылки. Он слышал только заурядную тягомотину. Почему, удивлялся он, никто из участников ночи головокружения никогда не говорит о тех летающих монстрах, от которых кровь свертывается в жилах? Эта тема как будто намеренно обходится. Как будто простое упоминание наглых исчадий может приоткрыть какие-то личные постыдные тайники. Он и сам себя спрашивал с недоумением, почему я так неуклюж и затруднен в попытках поднять интерес общественности к пропавшему дневнику. Почему я веду себя так, будто мне стыдно оказаться частью чего-то трухляво-вульгарного? Будто то была не реальная ночь в реальном здании яйца, а какой-то кошмарный сон, своего рода духовная трясина, которую хотелось бы забыть. Пару раз в течение недели после той ночи он наталкивался на Джима Долархайда. Но несмотря на то, что, как он смутно припоминал, Джим тоже был там в ту ночь, он все-таки не поднял темы. Ему казалось, что было бы смехотворным втягивать легкого, славного знатока романтического периода в это отягощенное подсознанием дело. Вместо этого они ублажали друг друга разговорами о павловских гвардейцах, петербургском моросящем дожде, статуях Фальконе и так далее. В свою очередь, Джима, отчаянно пытавшегося определить истинный смысл той ночи, ни разу не посетила идея поговорить на чистоту с этим советским. Ведь все-таки еще не было доказано, что Филарион не шпион. Кроме того, Джим тоже был как-то странно стеснен в разговорах о монстрах среднего размера. Таким образом, первый не смог найти реальной помощи в поисках пропавшего сокровища, в то время как последний попросту перескочил через человека, который мог бы дать ему настоящий ключ ко всему делу. Порочный круг этой кви-про-кво-трагикомедии продолжал крутиться. И поезд событий приближался к тому пункту, где Фелиситата Хиерарчикас не без грации взлетает на сцену и объявляет о своей блестящей идее организовать вечер лягушачьих ножек под сенью жилищного коопа Кондо дель Мондо.